Глава 19. 1856. При первой встрече в приюте он отвел глаза, и Фелисия сочла его человеком холодным и неприветливым. Дети миссионера нуждались в ней, в ее помощи. Она чувствовала это, но в его присутствии ощущала себя чужой, будто непрошенной вторглась в этот мир. Может быть, он и на нее возлагал ответственность за порабощение Индии, но это так несправедливо. В конце концов, разве можно судить человека, которого не знаешь? Так или иначе, в его присутствии она вела себя сдержанно. Иногда, поглядывая из-под тишка, Фелисия восхищалась его манерой держаться, уверенной с достоинством. Он был сикхом, носил ухоженную черную бороду и ритуальный кинжал за поясом, символ готовности защитить слабого, а его тюрбаны всегда сочетались с кушаком. От него исходило ощущение мягкости, отваги и отчасти опасности. Интересно, как он выглядит без тюрбана? Она даже не представляла, как сильно его пугает. Одного слова белой женщины было бы достаточно, чтобы с ним обошлись самым жестоким образом. Поразительно, как британцы не понимают, что мужчинам и индийцам не нравятся их женщины, что они находят их некрасивыми, недозрелыми, как сырое тесто. Но эта молодая женщина, приходившая в приют, надо признать, в ее лице была некая трогательная утонченность, а в движениях приятная плавность. У нее длинные изящные руки с удивительно тонкими запястьями. Интересно, как бы выглядели на этих белых руках сделанные хной татуировки. Обычно ему не нравились светлые волосы, безжизненные, слабые, но ее волосы были теплыми, словно их окрасил закат. Она во многом отличалась от прочих белых женщин. Носила странные одежды, ездила верхом, покрывала голову не топи, а чадрой вуалью. Его это все смущало. Однажды, едва не столкнувшись с ним, она произнесла «извините» низким густым голосом, чем жутко его перепугало. Он не мог отделаться от ощущения, что она сделала это намеренно. Но зачем, зачем? Он старался избегать ее, но она постоянно появлялась в приюте, содержавшемся в том числе и на его деньги. Ему не было дела до того, что миссионеры христиане. Человек образованный, придерживающийся либеральных взглядов, он считал, что религия – вопрос кармы, и у каждого свой путь. Фелисии нравились его дымчато-темные глаза, но каждый раз, когда они сталкивались взглядами, он как будто сердился. Странно. С другими он так себя не вел, и злым вовсе не казался. Легко играл с детьми, привозил им бусы со слониками и мягкие одеяла со своей шелковой плантации под Прагпуром. И улыбка у него была открытая, белозубая, но не для нее. Однажды утром они вместе помогали двум миссионерам-шотландцам, раскладываясь по мискам подслащенную рисовую кашу. Дети терпеливо ждали, когда их покормят, наблюдая за теми, кто уже получил еду, провожая взглядами весь путь ложки от миски до рта, а когда получали порцию, ели медленно, осторожно и аккуратно, словно совершали некое таинство. В такие минуты в комнате становилось тихо, слышались только сочные, сытные звуки. В какой-то момент незнакомец взглянул на Фелисити, и она перехватила его взгляд. Он тут же отвернулся, она продолжала смотреть, пытаясь заставить его повернуться. Не получилось. На другое утро Фелисити вошла в один из домиков на территории приюта навестить мальчика со сломанной рукой, для которого принесла расшитую перьевую подушечку и бутылочку успокоительного сиропа матушка Бейли. И остановилась у входа, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку. Чернобородый сикх склонился над мальчиком. Тот, сидя у стены, на плетеном коврике баюкал руку в тряпичной перевязи. Мужчина чистил кинжалом яблоко и, по кусочку вскармливая его малышу, что-то говорил. Мальчик улыбался. Когда она вошла, оба оглянулись. Ребенок впился в нее глазами, но мужчина тут же опустил голову и всецело занялся яблоком. Наблюдая за тем, как он чистит яблоко, сосредоточенное четко, как разговаривает с малышом, Фелисия причислила его к касте воинов, чья мягкость – признак истинной силы. Она постояла, пригнув голову под низкой притолокой, держа в руках подушечку и пузырек с сиропом. Помещение было тесное, и мужчина как будто занимал его целиком. Потом все же вошла и опустилась перед малышом на колени. Ей было не по себе. Юбка шуршала слишком громко, руки словно одеревенели. Фелисия начала подкладывать подушечку мальчику под спину. Осторожно, чтобы не потревожить поврежденную руку малыша. Мужчина попытался помочь, и в какой-то миг пальцы их соприкоснулись. И он тут же одернул ладонь так быстро, что она вздрогнула. «Извините, я...» «Нет, мадам, это вы меня извините». Он вложил в пальцы малыша оставшуюся половинку яблока, резко выпрямился и вышел. Дав мальчику дозу целебного сиропа, Фелисия собралась уходить, но через открытую дверь заметила, что незнакомец разговаривает с преподобным МакДугалом. Высокие сухопары, миссионер и его жена приехали в Индию со светом в очах и одним единственным желанием в сердцах – учить и наставлять чиновников-индусов. Жили они на рисе и энтузиазме, а средства получали из какого-то сомнительного американского фонда, да вот от этого индийца. Фелисия решительно направилась к мужчинам, заметив, как изменилось лицо индуса при ее приближении. На нем проступил едва ли не страх. «Сэр, мы с вами часто встречаемся здесь, но не разговариваем, это невежливо». «Извините, мадам», — он поклонился, — «я Сингх». Ни следа индийского акцента в его английском. «Мистер Сингх держит наши двери открытыми», — сказал преподобный МакДугал. «В таком случае для меня честь познакомиться с вами, мисс Чедвик». Мистер Сингх еще раз неловко поклонился и, повернувшись, направился к своей коляске. «Странно», — пробормотал священник, — «он же вроде бы собирался сказать, когда нам ждать поставки риса». В один из дней на следующей неделе они приехали в приют одновременно. И пока мистер Сингх сходил с экипажа, Фелисия развернула пони так, чтобы загородить ему дорогу к воротам. Заслонясь ладонью от солнца, он отметил, как золотом сияют на фоне голубого неба ее волосы. Пони ударил копытом и фыркнул. «Не понимаю, почему бы нам не побеседовать, как цивилизованным людям?» — сказала она. «Конечно», — он помолчал, потом добавил, — «погода в этом году на редкость мягкая». Сросшего поблизости фикуса вспорхнула горлица, и пони вскинул голову. «Прошу вас, не надо покровительственного тона, мистер Сингх». Его лицо оставалось бесстрастным. «Не понимаю, что вы хотите от меня? Простите, но мне нужно войти, я привез рис». Фелисия тронула поводья и отвернула пони в сторону, давая дорогу. Приехав в приют через неделю, он увидел ее выходящей из ворот и резко, так что лошадь жалобно заржала, дернул за поводья. Интересно, как ей удалось обучить местных дурзи шить такие вот юбки? Другие англичанки столь странных костюмов не носили. Впрочем, другие англичанки не ездили верхом и не посещали приют. Странное, непонятное, пугающее, и тем не менее он думал о ней беспрестанно. Сидя в экипаже, никак не мог решить, подождать ли, пока она уедет, и не обидится ли она, заметив, что он не выходит. Ну, что за странная женщина, даже во сне является. Он опустил поводья и соскочил на землю. Она сидела под фикусом в окружении сирот и учила их английскому. Зачем? Но дети обожали ее, это бросалось в глаза. Он направился через двор, глядя прямо перед собой, но она заметила его, окликнула и помахала. «Теперь, как ни крути, придется поздороваться». Закончив дела с мистером МакДугалом, он собрался силами, укрепил дух и направился к ней. Фелисия не спускала с него глаз, а когда он шагнул в тень фикуса, поднялась и сказала: «Я закончила на сегодня. Выпейте со мной чашечку чая». Ветерок мазнул затылок холодным дыханием, и что-то ледяное шевельнулось в животе. «Спасибо, мадам, но не думаю, что это благоразумно». «Ох, ради бога!» Ее губы сошлись в твердую линию. «Это всего лишь чашка чая». Что она делает, и что опаснее, принять приглашение или отказаться? И как ей удается оставаться красивой, даже когда она злится? «Почту за честь», — услышал он свой голос. Они направились в местную чайную, делая вид, что не замечают обращенных на них со всех сторон взглядов. Сидевшие на земле мужчины в тюрбанах затягивались ароматным дымком кальянов, и даже этот дымок как будто изумленно застыл в воздухе голубой мглой, когда смуглый мужчина и белая женщина сели за деревянный столик. Они опустились на шаткие трехногие табуреты друг против друга, и он заказал масалу. Хозяин налил в оловянную посудину молоко, всыпал чай, специи и поставил на огонь. «Знаете, вообще это как-то глупо». «Простите, глупо избегать меня. Я не кусаюсь». Она вдруг щелкнула зубами, и он вздрогнул. «Мадам, перестаньте, меня зовут Фелисия. Не задумывались, почему я живу одна в этой Мафасил?» Примечание. «Здесь провинция. Так называлась область, лежащая за пределами трех центров Ост-Индской компании – Калькутты, Бомбея и Мадрасы. Конец примечания. «Одна? Ладно, с компаньонкой, но я не похожа на мем-саиб». «Я вижу». Хозяин разлил горячий дымящийся чай по фарфоровым чашкам, и Фелисте сделала глоток. Он прокашлялся. «Я вас часто вижу, сирот. Хочу быть хоть полезной». «Похвальное стремление». Он тоже пригубил чай, вытер взмокшую ладонь о колено. «А вы? Почему вы занимаетесь приютом?» Он пожал плечами. «Им нужна помощь, да и шотландцы большие энтузиасты». Она допила чай и поставила чашку на стол. «Ну вот, не так трудно все и было, правда?» Они ни о чем не договаривались, не строили планов, но через неделю, день в день, встретились в той же чайной. Он сказал «чай», и они поговорили о приюте, об Индии и Англии. Он узнал, что она родилась здесь, она узнала, что он учился в Англии. Прежде чем подняться и разойтись, они целую минуту молча смотрели друг на друга. При следующей встрече они даже не стали притворяться, что это вышло случайно, что они лишь по какому-то совпадению оказались одновременно в этой чайной. Разговор получился сбивчивый, путанный, оба смущались и постоянно прокашливались и крутили чай в чашках. Когда Фелисте, закашлявшись, уронила платок, а он поднял и подал ей, она покраснела. Глупая уловка из арсенала кокетки, и хотела объяснить, что так вышло, что никакого умысла не было, что она в его присутствии всегда немного неловка. Их руки снова соприкоснулись, но на этот раз она задержала пальцы на его ладони. Недолго, на миг, и по спине ее пробежал озноб. «Я женат», — пробормотал он. Фелисте выпрямилась и посмотрела ему в глаза. «Любите жену?» Она знала, что браки в Индии заключаются по договоренности между семьями. Сингх отвернулся, и Фелисте догадалась, что он решает, насколько можно быть откровенным. «В Индии женится не ради любви», — заговорил он после паузы. «Свадьба — это альянс, обусловленный социальными, политическими или финансовыми соображениями. Свою жену я впервые увидел в день свадьбы». Он сложил руки на груди, взгляд его затвердел. «Наша система понятна здесь всем и работает уже долгое время». «Вы не ответили на мой вопрос». Он вздохнул, плечи едва заметно поникли. «Любовь получается не всегда». «Конечно, но что делать, если, соединившись в браке с незнакомцем, влюбляешься потом в другого? У каждого из нас есть и долг перед самим собой, верно? Или вы не согласны?» Он смотрел на нее, она отпила чаю. Они сидели молча, отрезанные от жизни, текущей вокруг них своим чередом. Мужчины разговаривали и дымили бидди. В котле булькала вода, люди входили и уходили, но эти двое существовали отдельно от всего. «Вы не такая, как все», — сказал наконец он. «Да». Допив чай, они вышли на запруженную прохожими улицу, протиснулись между овощными тележками и тхоби, нагруженными узлами и свертками, остановились перед бамбуковой клеткой золотоглазой майной. Фелисте просунула между прутьями палец и погладила птичку по яркой грудке. «Индия бедная, грязна, но я ее люблю. Странно, да?» Он улыбнулся. «И вы спрашиваете об этом индийца?» «Ваш народ так мало просит от жизни, но ваша мягкость сделает вас легкой добычей для завоевателей». «Возможно, мудрее гнуться, чем ломаться». Он отвернулся. «Но вы...» Фелисте не договорила. Прямо к ним, пробиваясь через толпу, бежала Тайра МакДугал. Без неизменного топи с растрепанными жидкими волосами и выражением паники на лице. Ее преследовала группка крепких парней с бамбуковыми палками. Кто-то, нагнав, схватил ее за руку и бросил на землю. Кто-то сорвал с нее и швырнул в грязь серебряный крест. Тайра склонила голову в молитве, и это только еще больше разъярило преследователей. Один из них пнул ее, и она скрючилась. Другой ударил палкой по голове, и по лицу ее потекла кровь. Фелисте устремилась было на помощь, но мистер Сингх удержал ее и приказал юнцам остановиться. Властный голос произвел впечатление, обидчик замер с поднятой палкой, а когда мистер Сингх шагнул вперед, шайка хулиганов обратилась вдруг в стайку растерянных подростков, отступивших с угрюмым ворчанием. Фелисте поспешила к лежащей в грязи Тайре, опустилась подле нее на колени. Белая блузка была испятнана кровью, Фелисте повернулась к молодым индийцам. «Как вы посмели?» «Она хочет, чтобы мы предали веру», — прокричал один из них. Филисти покачала головой. «Она желает вам только добра. Тогда пусть убирается туда, откуда приехала». Юнец сердито сломал палку и двинулся прочь. Остальные последовали за ним. Тайре помогли дойти до миссии, где она рухнула на руки мужу. Наблюдая за тем, как МакДугал ухаживает за раненой женой, мистер Синг сказал: «Если Индия когда-нибудь перестанет гнуться...» Он покачал головой и замолк. Недели позже за столиком в чайной Филисти сказала: «Слышала, у вас есть шелковая плантация возле Прокпура?» «Верно, есть», — подтвердил мистер Синг. Она поддалась вперед над ободранным столиком. «Мои соотечественники любят проводить лето в Прокпуре». «Слышал». Он всматривался в ее лицо, пытаясь понять, что у нее на уме. Она понизила голос. «В Прокпуре есть британская гостиница. Ребенком я бывала там с родителями. В следующем месяце все разъедутся по домам на Рождество. Останется только несколько человек прислуги, да и те будут спать в пристройке. Я намерена отправиться туда и в полной мере насладиться уединением». «И сколько времени займет путешествие к всему благословенному прибежищу?» 4 дня в экипаже Литхуле. В столь долгий путь просто так не пускаются». «Нет, но я мечтаю об уединении». Она облизала губы. «А вы?» Синг выпрямился, с усилием сглотнул и едва заметно кивнул. «Я возьму комнату с окнами на восток», — продолжала Филистия, словно не ожидала ничего другого. «С балкона открывается вид на долину и горы, прекрасные в любое время, но особенно в полнолуние». «Прокпур при полной луне?» — пробормотал мистер Синг. «Да, по моему календарю 10 декабря». Теперь он уже подался вперед. «Будет холодно, и вам нужно взять теплую одежду. Но какие бы ни стояли холода, в первую ночь огонь вам не понадобится». Голос его звучал хрипло, но лицо оставалось бесстрастным, разве что чуточку напряженным. «Тем приятнее любоваться горами в лунном свете». «А далеко ли гостиница от вашей плантации?» 6 часов верхом». «Не близкий путь». «Это ничего, мадам». Как и клуб в Симле, гостиницу в Прокпуре обставили в индоевропейском стиле. Полированные тиковые полы укрыты кашмирскими коврами, забитыми чинцем диванчиками расставлены индийские ширмы, со стен взирают стеклянными глазами звериные головы. Примечание. Чинец – блестящая хлопчатобумажная ткань с рисунком из цветов и птиц. Конец примечания. На первом этаже расположился обеденный зал с высоким потолком. Широкая лестница вела наверх в спальные комнаты. Пока Филисти сидела перед конторкой портье, носильщики доставили в спальню ее багаж. Наконец, один из них, запыхавшись, в отсутствие гостей штат сократили, и каждому из оставшихся приходилось нести двойные обязанности, занял место за столом и улыбнулся. «Как неожиданно, Мемсаиб. Рождество, да?» — он покачал головой. «Полагаю, у вас есть свободная комната?» «Да, Мемсаиб, у нас все комнаты свободны». «Пожалуйста, мне с окнами на восток». «Да, Мемсаиб». «Я не хочу, чтобы меня беспокоили». «Да, Мемсаиб, там только разведут огонь». «Не нужно». Портье вскинул бровь. «В комнатах холодно?» «Не нужно». «Да, Мемсаиб». «Но после ужина, пожалуйста, приготовьте горячую ванну». «Да, Мемсаиб». В обеденном зале Филисти переворошила на тарелке мясо и рис, пусть думает, что она поела, и поднялась по широкой с резными перилами лестнице в комнату. Просторная спальня и ванная с высокими потолками и широкими плинтусами и карнизами в полной мере соответствовали колониальному стилю. Кровать со стеганым одеялом напротив холодного камина, по углам альмира и кресло с высокой мягкой спинкой. В ванной, выложенной белой керамической плиткой, ее ждала заполненная горячей водой чугунная корыта. В стылом воздухе велись тонкие струйки пара. Филисти мылась, медленно выжимая губку и наблюдая за ручейками, сбегающими по рукам и между грудей. Когда в комнату прокрался дрожащий голос Муэдзина, она откинулась на спину и некоторое время прислушивалась, а потом глубоко вздохнула и соскользнула под воду. Разметавшиеся по поверхности волосы напоминали щупальца некоего морского существа. Продержавшись сколько можно, Филисти вынырнула и улыбнулась. Потом выбралась из ванны и тщательно, словно в последний раз, вытерлась. Что будет утром? как изменится она сама и ее восприятие мира. Она высушила полотенцем и заколола волосы. Пока Фелисити ужинала, швейцар разложил ее вещи, и теперь она стояла перед открытой Альмирой, решая, что надеть. Розовое шелковое платье или сари, цвет лаванды. Кем она будет? Сделав выбор в пользу сари, Фелисити натянула облегающую блузу и подвязала простенькую нежную юбку, потом собрала сари из переливающегося шелка серебристой каймой и обернула вокруг себя несколько ярдов этой роскошной ткани. Тщательно расправила складки, перекинула сари через плечо. Как же нестерпимо долго! Фелисити опустилась в кресло и стала ждать. Через какое-то время она обнаружила, что ей трудно дышать. Будь на ней корсет, она бы его расстегнула. Но корсета не было, и, накинув на плечи кашемировую шаль, она вышла на балкон. Свежий воздух ожег легкие. Над горами парила полная луна, призрачный свет отбрасывал на белые пики синие тени. Со стороны пристройки доносились звуки индийской раги. Как всегда, пахло чем-то жареным. Луна уже почти закончила восхождение, когда внизу, под самым горным склоном, появилась фигура одинокого всадника. Фелисити подняла масляную лампу и невольно залюбовалась. Какая прекрасная посадка, высокая, прямая. Подъехав ближе, она уже слышала стук копыт. Он натянул поводья, перешел на легкий галоп и поднял голову. Фелисити описала лампой небольшую дугу, и всадник в ответ поднял коня на дыбы. Она потушила лампу, невольно поежилась и затянула шаль поплотнее, а потом, когда лошадь заржала уже совсем близко, вернулась в комнату и села на край кровати спиной к балкону. Сначала зашуршал плющ под балконом, Фелисити замерла, потом шорох раздался уже на балконе. Она не обернулась. Он вошел, закрыл за собой дверь, пересек комнату и остановился перед ней. Под мышкой резная деревянная шкатулка для украшений, на стене тень. Никто не произнес ни слова. Он открыл шкатулку. Золотые петли чуть слышно скрипнули. Сначала ничего, потом что-то вроде почти бесшумного взрыва, и комнату заполнили изумрудные бабочки тутового шелкопряда. Крохотные крылышки затрепетали, зашуршали, взбивая воздух. Фелисити ахнула и затаила дыхание. «Здесь и сейчас мы свободны», — сказал он. Бабочки разлетались по спальне, метались, отбрасывая на стены нервные дерганые тени. Они кружили, порхали, танцевали в лунном свете, замирая на мгновение, опускаясь то на столбик кровати, то на кресло, и тут же взмывая. Казалось, комната заполняется магией, но если бы здесь горел камин, они все устремились бы на пламя и обратились в пепел. Синг стоял так тихо, так неподвижно, что одна бабочка даже опустилась ему на плечо и вспорхнула, когда он опустился перед Фелисити на колени и развязал тюрбан. Густые сияющие пряди рассыпались упругими кольцами по лицу и плечам. Они стояли, ничего не говоря, не касаясь друг друга, даже не улыбаясь, и между ними мелькали бабочки-шелкопряды. Его губы коснулись ее щеки, ее ресницы, его лба, и он застонал. Два пальца бережно прошлись по ее шее, другая рука сдвинула с плеча лавандовое сари.